Глава 17. На следующий же день я понимаю, что из дома отца мне неудобно отвозить Алису в детский сад. Да, домик уютный, скорее даже можно сказать, что дачный, в тихом месте, но до Москвы рукой подать, правда, не с той стороны, где мне надо. Решение приходит, когда вечером я вижу в прихожей около двери связку ключей. И почему я сразу не подумала о квартире? Наверное, потому что не бываю там, хотя отец иногда там ночует, если не в больнице. Это он тоже может. Значит, квартира для жизни пригодна. И очень хорошо, что чемоданы мы не успели разобрать. «Еще один дедушкин дом?» — удивляется Алиса, когда я предлагаю ей перебраться туда. «Да, я сама там не была. Посмотрим?» Подбираю правильные слова, чтобы ей было интересно. Все-таки у нее в последние дни много стресса, и эти переезды его только добавляют. Ну и подъем на час раньше, утренние пробки тоже удовольствия не добавляют. Моя бусинка соглашается сразу же, и вижу, что все сделала как надо. Всю дорогу она расспрашивает, почему мы никогда не были в другом доме деда, и почему у него их два. Терпеливо объясняю все. Ищу парковочное место, когда навигатор сообщает, что мы прибыли на место, и оглядываюсь. Район хороший, но не шумный. Зеленый дворик, рядом видела несколько магазинов. Отец, как человек дотошный, подошел к выбору со всей своей скрупулезностью. И мне здесь уже нравится. Уверена, и квартира не подведет. А у Алисы глаза загораются при виде детской площадки, судя по всему, недавно обновленной. «Мамочка, можно?» — спрашивает дочка. «Только ненадолго, уже поздно, а завтра в садик». Киваю я, хотя сама устала. Сажусь на край скамейки в небольшой беседке, подальше от других мамочек и бабушек, и, наблюдая за дочкой, поднимающейся на небольшую горку, звоню отцу. Он больше спрашивает о новостях по разводу, хотя вчера я все ему рассказала. С тех пор ничего не изменилось. А потом объясняю, что нам неудобно добираться из дома, поэтому мы переехали в квартиру. Раньше не звонила, потому что отец упоминал о каком-то сложном случае, по поводу которого сегодня консилиум может затянуться. «Ты когда возвращаешься, пап?» — спрашиваю перед тем, как попрощаться. «Через 2 дня прилечу», — радует он меня новостями. «Точно ничего не случилось?» Кажется, по тону, которым был задан мой вопрос, он все понимает. «Не переживай, папуль. Главное, что ты будешь со мной рядом, когда все начнется», — говорю я. «Целую. Нам с Алисой пора». «И я вас», — отзывается отец. «Я ему сказала ранее, что справлюсь. Пусть не беспокоится и спокойно работает, что буду держать его в курсе, а присутствие в Москве совсем не обязательно. Но вчера, когда я приехала в его дом, так захотелось, чтобы он раскинул свои золотые руки и прижал меня к себе. У меня ведь только он и Алиса теперь». Вернувшись к машине, достаю чемоданы, щелкаю брелком и даю дочке в руки ключи от домофона. Поднимаемся, ошибаемся этажом, спускаемся на один вниз. Надеюсь, на этом все. Воздух в квартире немного застоялся, открываю окна первым делом, смахиваю пыль, в чем моя бусинка усердно мне помогает. Но мне здесь нравится. Несмотря на то, что отец появляется редко, даже как-то уютно. 2 комнаты, гостиная, кухня просторная, как и коридор. Квартира еще до конца не обставлена, но видно, что отец выбирал сам. Очень похоже на его любимый минимализм. Может, хотел квартиранта впустить? Спрошу у него, когда вернется, потому что Алиса уже зевает. Она выбрала себе комнату, которая как будто и планировалась под детскую. Полуторная кровать, небольшой комод, даже небольшой телевизор на стене. В другой комнате в шкафу нахожу комплект постельного, подушки, одеяла. Такое впечатление, что действительно кто-то просто не успел перевести все вещи. Дочка засыпает, а я, заметив электрочайник и найдя кофе, делаю себе напиток и выхожу на лоджию. Сажусь в небольшое мягкое кресло, кроме которого здесь больше ничего нет, и тут же раздается звонок. Снизошел Коля снова до разговора со мной. Что-то странное с ним творится в последнее время. Неужели это Артем так на него действует? Слушаю, подношу телефон к уху. «Привет», — начинает Коля спокойно и даже официально. «Есть разговор». «Говори», — отвечаю таким же тоном. «Это важно, так что я сейчас подъеду к вам». По фону слышу, что пока еще муж в дороге. «Нас там нет». Вздыхаю, понимая, что сейчас уже будет не такая показательная дружелюбная беседа. Но слышу пока все тот же фон и тяжелое дыхание мужа. Клянусь, Если он сейчас предложит, что мы живем у Артема, то заблокирую Колю к чертям, чтобы нервы до суда не трепал. Адрес требовательно просит. Не хотелось бы, но еще скажет, что я дочь от него скрываю. Да и в любом случае, рано или поздно узнает. Наверняка сейчас начнет играть в любящего отца и чаще видится с Алисой. Называю, и после обещания быть через минут 40 кладу телефон на подоконник. В принципе, любовников я тут по шкафам не прячу. Насильно дочку он не заберет. Наверняка уже предупрежден, что органы опеки и попечительства начали работу. Сейчас я спокойна, несмотря на появившееся чувство одиночества из-за отсутствия отца. И тут... Я проливаю даже немного на себя кофе, потому что после мысли об отце следующее нарисовала образ Артема. Это из-за моей всеобъемлющей благодарности, по-другому никак. Когда приезжает Коля, я жестом приглашаю его на кухню и прикрываю за ним дверь. Надеюсь, до повышенных тонов не дойдет, но дочь разбудить не хочу. «Простенько здесь как-то», — замечает Коля, оглядываясь. «Обживемся, не волнуйся». Так и тянет добавить, что меня трогает его забота, но прикусываю язык. Муж садится на угловой диванчик и, склонив голову на бок, смотрит на меня так, как будто это мне надо было с ним поговорить. «Мне надо ненадолго уехать», — наконец-то сообщает мне. Часто моргаю, думая, что ослышалось. Это и был его нетелефонный разговор. Может, он на солнце перегрелся или меня с Лидочкой перепутал. И к чему мне эта информация, не понимаю я. «Надеюсь, до моего возвращения ты кое-что уяснишь, Злата. В голосе нет угрозы. У меня есть к тебе предложение. Главное, чтобы не руки и сердце, хотя ноги и прочие части тела Коли мне тоже не нужны. Сомневается немного, говорить мне или нет, начинает барабанить пальцами по своему колену. Или затеял очередную игру. Что в нем погибает талантливый актер, я уже поняла. Коля, давай ближе к делу, прошу я». У меня был жутко тяжелый день. Как ты думаешь, почему Лазарев тебе помогает? Вместо предложения слышу вопрос. Думаешь, по доброте душевной? Опять мы про Артема. И легко догадаться, что последует дальше. Коля попытается лишить меня поддержки. Интересно, что он придумал? Я решила, ты думаешь, что по большой любви. Все-таки не сдерживаюсь, но муж на мой выпад не реагирует. При следующей встрече скажи ему, что я оставляю тебе Алису без вопросов, но взамен требую, чтобы отказалась от своей доли в моем бизнесе. Шокирует меня Коля. Просто скажи это и посмотри, станет ли он тебе дальше помогать. А я уверен, что станет переубеждать. И пока я перевариваю это предложение, он добавляет. И спешу тебя огорчить. Лазарев и большая любовь — вещи несовместимые. Не будь романтичной дурой, тебе это не к лицу.